Глава 23. Артём. То, что Лера произвела на всех впечатление на вечере, это было мягко сказано. Мне кажется, что она стала главной гостьей, и благодаря ей так быстро были подписаны все контракты. Кто бы мог подумать, что она и Танака так споются, ведь весь вечер они друг от друга не отходили. И ещё этот спор. Она просто дерзкая, взбалмошная девчонка, от которой мне точно нужно принимать успокоительные. И ещё откуда ни возьмись, появилась Кира. В одно время я считал ее умной девушкой и хотел даже, возможно, пойти дальше в отношениях. Но потом узнал, что все ее реплики и жесты были скрупулезно продуманы ее психологом. Мне кукла не нужна, поэтому я с ней распрощался. Были с ее стороны истерики, но крупная сумма денег заткнула ей рот. А тут опять появилась на горизонте. «Что тебе нужно?» – спрашиваю я ее, когда мы отошли к барной стойке, подальше от ненужных ушей. А сам в то время поглядывал за Лерой. Глаза почему-то сами ее искали. «Грубо», — промямлила Кира. «Я соскучилась». Она протянула ко мне свои коготки и провела ими вниз по рубашке. Я перехватил ее запястье и немного в грубой форме оттолкнул. «Это лишнее». Затем посмотрел на нее суровым взглядом, который не требует возражения. Она сжалась и глядит на меня уже щенячьими глазами. Но меня это никак не задевает. «Тебе нужны еще деньги, но это не ко мне, ищи дальше». «А что, если я тебя люблю?» Почти сквозь слезы промямлила она. «Ну, молодец, ничего не скажешь. Пошла в наступление. Но я на такие уловки не попадусь». «Нет», — сказал я грубо. «Любишь ты только себя. А теперь иди, иначе тебя отсюда выведут». Я не шутил, и она это прекрасно понимала. Она еще несколько секунд хлопала ресницами, а затем рванула куда-то в сторону. «Надеюсь, с концами». Найдя Леру глазами, я немного удивился, что она с Танака, да еще и танцует. Они о чем-то мило разговаривают, и тут он подзывает меня, и то, что они просят, вызывает еще большее удивление. Спор? Да ну нафиг. Но это было правдой. И этот спор был на наши контракты, отчего я хотел Леру просто придушить. Но хорошо, что все хорошо закончилось. Лера прекрасно вышла из ситуации, а борщ оказался просто выше всяких похвал. По пути в отель она опять начала мне дерзить. Ее слова действуют как красная тряпка на быка. Я не хотел к ней приходить в номер, но эта эйфория на вечере и ее ревность Кире не дали ей шанса. Она давно должна была понять, что играть с огнем опасно. Огонь. В прямом смысле слова, когда мои ладони почувствовали ее бархатную кожу и ее страсть, и как она стала изгибаться подо мной, мы оба горели в этой агонии. Уже ничем было не потушить. Настолько горячей девочки у меня еще не было. Мы как два пазла сошлись, и до утра нас было не открепить друг от друга. Проснулись мы вместе, и она, не успев разлепить глаза, ускользнула в душ. Недолго думая, я тоже ушел в свой номер. Во-первых, нужно подготовиться к отправке. Во-вторых... А что во-вторых? Хочу еще? Да. Повторим? Вряд ли. Потому что все было написано на ее лице. Не подходи, иначе убью. В самолете она тоже зеркально дала понять, что продолжение она не планирует. «Значит, по прилету мы просто разойдемся, и на этом конец». «Я вызвала такси», — уведомляет она, когда мы выходим с аэропорта. «Мы могли бы довести тебя». Начинаю я, но она кивает головой в знак протеста. «Артём, пока!» — машет рукой и быстро направляется к подъехавшему такси. «Артём Давидович?» — спрашивает приглушенно Гена, который как из ниоткуда появился. «Куда отправляемся?» Я смотрю, как ее такси отъезжает, и только тогда поворачиваюсь к нему. «На работу, Ген, что за вопросы?» Как-то агрессивно отвечаю и шумно захлопнул пассажирскую дверь. В этот момент звонит телефон, и высвечивается номер Танака. «Алло, Танака, что-то не так?» Отвечаю я. «Артём Давидович, как долетели?» Спрашивает он, а я откидываюсь на сиденье и запрокидываю голову. «Как я долетел?» «Да я весь полет смотрел, как она мирно спит. Что это за болезнь такая по имени Лера?» «Спасибо, хорошо», — отвечаю я собранным тоном. «У меня для вас хорошие новости. Договор мы решили не затягивать, поэтому можете начинать работать уже за следующей недели», — веселым голосом сообщил он. «Всего хорошего и ждем вас». «Замечательно, и вам всего хорошего». И вешаю трубку. «Ну вот, может, и выйдет у меня эта заноза из головы, если я буду далеко от нее. Эта командировка будет на полгода. За это время можно все что угодно забыть. Надеюсь». «Артём Давидович?» — опять спрашивает Гена. «Там ролик готов. Вам прислали несколько вариантов для ознакомления. ждут вашего решения. А? Я сначала не понял, про какой ролик идет речь. Что за ролик? Где вы с Валерией в главной роли? Для продажи недвижимости элитной снимали который. Отвечает он, посмеиваясь. Я смотрю на него убийственным взглядом в зеркало заднего вида, и он понимает, что мне сейчас не до смеха. Быстро фокусируется на дороге, а я открываю ноут. Действительно, на рабочей почте письмо от редакторов. Открываю первое видео и залипаю. Мы в нем с Лерой выглядим как настоящая пара. Мы просто пожираем одним взглядом друг друга. Все выглядит гармонично и уютно. Тут даже и невооруженным взглядом видно, что между нами что-то есть. Я захлопываю громко бук и отодвигаю подальше. На сегодня ее слишком много. Завтра посмотрю. Опять откидываю голову на изголовье и закрываю глаза. Пора возвращаться в привычный для себя распорядок дня.